Вторая болезнь все того же мещанского конформизма – болезнь накопительства и приобретательства. Сейчас она со скоростью эпидемии распространяется на севере. Она при жизни делает человека глухим, слепым и мертвым ко всему, кроме мечты о собственных «Жигулях» и какой-то даче. Вот будет это, и все будет хорошо. А это ложь. Хорошо уже не будет, так как человек отравлен. В поисках смысла своей работы и своей точки жизни человек не должен бояться затрат ни моральных, ни материальных. Жизнь не на своем месте и не в своей роли – одна из худших бед, на которые мы обрекаем сами себя. Почему-то человек мало об этом задумывается, но весьма прислушивается к так называемому мнению. Получается сплошь и рядом система ложных ценностей, в которых нет главного – идеи и смысла его индивидуальной жизни. В каждом есть безусловный, но не обнаруженный талант. Когда он обнаружен, человек делает дело и может заявить: «Вот я сделал, и пусть кто-либо попробует лучше». А вместо этого: «Вот те то купили, эти достали, тот имеет, того переместили наверх». Если же в человеке возникает червь сомнения, не надо его давить. Никогда не поздно начать сначала. Заканчиваю, но если будешь писать, можешь все истолковывать как угодно. Я написал тебе ответы честно. А надо бы хлестко, да нет желания. Ответы говорят сами за себя. Мы видим честного художника и жестокого по отношению к себе человека. Он очень переживал неудачи в кино, так как знал мнение о фильмах своих друзей на севере. В письме, написанном много позднее, есть такие горькие строчки: «Сейчас сижу и дохну над сценарием, который должен сдать 12 ноября, ибо это крайне отпущенный мне Мосфильмом срок. Ни черта не выходит, хоть на голове стой. Мне прозу охота писать, а тут надо изобретать киношную ахинею, которая к прозе имеет такое же отношение, как апельсин к лахтаку». Но с мыслью в будущем сделать фильм об Арктике он не мог расстаться. В вопросе о киноцелине на арктическую тему мы были единодушны. Он писал: «Жалею, что тебя не было поблизости. Мы бы с тобой сделали хорошее, громкое дело. Такова была ситуация. Всем же прочим людям, пишущим сценарий, в частности, предлагали: НН, я не верю и соавторствовать с ними не захотел. Ну да ладно, но с тобой мы бы сделали без булды. В это я верю, ибо речь шла о севере, а тут мы мыслим одинаково, спорить было бы не о чем. И еще. Ох, сгубит меня сердечного это кино, сгубит, сгноит, засушит и утопит». В этой связи нельзя не вспомнить Василия Шукшина, который неоднократно говорил о том, что все-таки порвет с кино и будет заниматься только литературой. Наверное, это свойство талантливых и многогранных натур приходить в конечном итоге к выводу, что необходимо рано или поздно чему-то одному отдаваться безраздельно. Но что же с романом? Он писал, что роман идет туго. Главное для него, Олега, есть название. Это, мол, уже полдела. Но параллельно выковывается второй роман, который где написать гораздо легче, чем первый. Уже тогда у него блеснул замысел правил бегства. Первоначально территория называлась «Там за холмами», затем «Серой рекой». «Серую реку» он прислал мне, и рукопись хранится в Магаданском отделении Союза писателей. Если его текстуально сравнить с окончательным вариантом, с самой территорией, видно, как долго и скрупулезно работал автор. Роман он прислал по моей просьбе. Мы в Магадане хотели выпустить его раньше, чем в столице.